Глава третья. Что хорошо, когда на работе ты по уши в дерьме, так это то, что некогда думать о всяких прочих нечистотах, в которых тебя так и тянет вляпаться. В течение следующих двух недель я был вынужден направить всю свою энергию на то, чтобы привести чайную в божеский вид. Случались и кризисы, скажем, когда Павел и компания обнаружили, что по состряпанному Николя плану туалета посетителям пришлось бы вставать на унитаз, чтобы закрыть за собой дверь. Но мы героически преодолевали трудности, руководствуясь здравым смыслом, что обходилось куда дешевле, чем экспертиза Николя. В конце каждого дня я брался за тряпку и выдраивал помещение, чтобы мои умельцы с утра могли приступить к работе с чистого листа. Как-то вечером я учуял нехороший запах в кухне, исходивший откуда-то из-за прилавка. Полчаса я ползал по полу, протискиваясь между шкафами, чтобы установить источник зловония, и вот, поверьте, когда голыми пальцами нащупываешь разложившиеся останки ланча двухнедельной давности, начинаешь понимать, почему когда-то тебе нравилась уютная работа в офисе. Вроде той, от какой отказалась Флоранс ради нашего проекта. С каждым днем я все больше убеждался в том, что она не до конца понимает, во что ввязывается. Она привычно закрывала глаза на проблемы. Что касается меня, я, еще не успев подать ни одной чашки чая, уже твердо знал, что мне нужен бизнес-партнер, если, конечно, нужен, с широко раскрытыми глазами. Чтобы удержать на плаву свой маленький бизнес, теперь я это видел, необходимо желание работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и способность удерживать в своей вечно пульсирующей голове каждую мелочь, связанную с твоим предприятием. Управлять чайным салоном — это все равно, что бежать в марафон, жонглируя 10 тарелками со спагетти. И уж чего точно не хотелось бы в такой момент, это чтобы кто-то щекотал тебя подмышками. Я уже представлял себе, как все это будет выглядеть вечером, когда я сяду за компьютер, чтобы заказать по интернету доставку пластиковых ложек. Флоранс скажет: «О, я уже сыта по горло, давай сходим куда-нибудь». Я, конечно, тоже буду сыт по горло работой допоздна, но мне, прежде чем расслабиться, хотелось бы сделать дело. Только так можно было выйти на такой уровень, когда ты в состоянии заплатить за эти треклятые ложки. Моя честная половина говорила: «Ты должен взглянуть правде в глаза. Вы с Флоранс отлично смотрелись на отдыхе, но для работы этот союз непригоден». Беда в том, что существовала весьма серьезная техническая проблема, которая мешала мне объявить Флоранс о разрыве наших отношений. Я бесплатно квартировал у нее. В случае расставания я оказался бы бездомным. Во мне еще живы были воспоминания о том, как я пытался найти жилье в Париже. В тот раз это обернулось полной катастрофой. Сейчас у меня просто не было ни сил, ни времени на то, чтобы вновь подвергнуть себя этому унизительному испытанию. Так что, как ни крути, мне суждено было улыбаться и терпеть. Пусть даже это грозило превратить меня в законченного лицемера. Я вставал перед зеркалом в своем почти законченном туалете и пытался копировать парижан, надувая губы с притворным недоумением и говоря: «Лицемер я?» Если я произносил эту фразу быстро, получалось: «Лица нет у меня». Пожалуй, только этим врожденным мазохизмом можно было объяснить, почему я отправился на квартиру Флоранс, схватил кое-что из предметов первой необходимости и перенес свой нехитрый багаж в подвал чайный. После двуспальной, вполне пригодной для оргии кровати Флоранс, спать на бетонном полу было не слишком комфортно, но я поймал себя на мысли, что в согласии с собой мне спалось лучше, чем в дорогой постели. И что еще важнее, теперь, когда я освободился от моральных обязательств перед Флоранс, ничто не мешало мне вырваться из тисков Николя. На следующее утро мы с Павлом устроили мозговой штурм и, пусть на безграмотном, зато понятном для нас обоих французском, выработали план действий. Павел должен был позвонить Николя и сообщить, что с туалетной комнатой возникли проблемы, требующие срочного решения. Якобы я в отъезде, скажем, неожиданно отправился с визитом на остров Ре, так что моего совета они спросить не могут. И как только Николя переступит порог чайной, тут-то я и прижму его к стенке. «Хороший план, очень хороший», — злорадная ухмылка Павла как нельзя лучше передавала наши общие чувства. Так что в тот же день я устроил засаду в туалете и, расположившись на унитазе, с каким-то детским азартом стал ждать, когда Павел загонит Николя в расставленные силки. На коленях у меня лежали контракт с Николя и смета работ, составленная Павлом. Я снова просмотрел все бумаги и лишний раз убедился в том, что эта цапля в полной мере заслуживает того, чтобы пощипать ей перья. Разумеется, Николя явился на 20 минут позже оговоренного с Павлом времени, но вот, наконец, я услышал их голоса на лестнице. «Смотрите, босс, смотрите!» — хриплый бас поляка. «Хорошо», — раздраженный вздох архитектора. «О, бонжур!» — вступил я, как только Николя открыл дверь кабинки. Архитектор обратил расширившиеся в панике глаза на мои брюки и принюхался, проверяя, действительно ли я справлял нужду. «Я думал, ты уехал в...» Он не договорил и нахмурился, видимо, уже догадавшись, что это ловушка. Быстрый взгляд через плечо убедил его в том, что нет смысла повторять свой излюбленный трюк с исчезновением. Павел со товарищей сидели на ступеньках, исполняя роль зрителей комедийного шоу. «Нет, я решил остаться в Париже и почитать вот это». Я вручил ему два документа для сравнения. Он выглядел озадаченным, что было неудивительно, поскольку не мог понять, каким образом мне в руки попал один из них. «Я не понимаю», — сказал он, и покачал головой, как если бы в этих документах содержались доказательства того, что архитекторы — мифические существа вроде снежного человека. Кстати, я не возражал бы, чтобы так и было. «Это твой контракт и смета, в который заложены твои 10%. Я целый час потратил на то, чтобы заучить на французском фразы, которые мне понадобятся для этого маленького интервью. По-французски «смета», кажется, имеет отношение к слову «девинер» — угадывать. Французы ничего не скрывают. А вторая смета куда скромнее, та, что ты насчитал Павлу за эту же работу. Он дал тебе свою? Да, он говорит, что ты уже не первый раз проделываешь такие штучки. Видишь разницу в цифрах? Да, но я... Вороватый мерзавец, хотелось мне сказать, но такой заготовки в моей речи не было. Мне очень жаль, Николя, но после всего этого я предложил Павлу новую сделку. Я заплачу ему по его смете плюс надбавка за своевременную сдачу работы. Тебе я заплачу за то, что ты нашел Павла, сделал чертежи, заказал материалы и прочее, но сверх этого ты не получишь ничего. Ты...» Я поднес свою пыльную руку опасно близко к его черному пиджаку, пресекая возражение. «Ты сказал, Флоранс, что для нас будет дружеская цена, но на самом деле просто хочешь нас обокрасть. Я намеренно использовал просторечие... «Красть» — очень практичное слово, которому меня научил мой абсолютно непрактичный друг Джейк, американский поэт. «Я... Ты не можешь так поступить. Мы подписали контракт». Вечно невозмутимый Николя теперь выглядел перегретым. «В контракте указано число, когда работа должна была начаться». Я открыл соответствующую страницу. «Этого не произошло. В контракте сказано, что ты обязуешься прийти на объект в день начала работ. Ты не явился. И в твоем контракте со мной указана смета, которая напрочь фальшивая. Кроме того, туалет был спроектирован с чудовищными ошибками. Только благодаря Павлу и мне ты сейчас смог открыть дверь и обнаружить меня». Николя закипал. Я догадывался, что он с удовольствием вмазал бы мне, не будь место нашей драки таким грязным. «Вот», — сказал я, протягивая ему две бумаги, — «это новый контракт между нами, на моих условиях, и письмо, которое я отошлю в Союз французских архитекторов, если ты не подпишешь новый контракт». И ухом не поведя, он заявил, «Это все из-за ревности, ты просто бесишься, что она была со мной». «Возможно. Мне не нравится то, что ты трахал Флоранс, но то, что ты собираешься трахать и меня, нравится еще меньше». Николя неправильно истолковал мою ухмылку. На самом деле я радовался тому, что мне удалось правильно выстроить французское предложение, но он, должно быть, подумал, что я имею в виду секс втроем, потому что поднял брови, словно говоря, размечтался оборванец. «Ты заплатишь мне все до цента. Или у тебя будут проблемы», — произнес он угрожающим тоном и ринулся вверх по лестнице мимо ухмыляющихся строителей, с вызовом напрягая ягодицы, сознавая, что ему вслед устремлены взгляды четырех поляков. Ягодицы архитектора напряглись еще сильнее, когда зрители разразились оглушительным смехом.